Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом шастра. Грам Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 14, которая называется «Идеальная семейная жизнь». Текст 40. Таторчьям харим кечи, Таторчьям харим кечи, Самшрадхая сапарьяям, Самшрадхая сапарьяям, Упасата упастапи, Упасата упастапи, Нардхада пуруша двишам, Нардхада пуруша двишам, Таторчьям харим кечи, Таторчьям харим кечи. Вот это запятая, это А соединительное там. Самшрадхая сапарьяям. Самшрадхая сапарьяям. Упасата упастапи. Упасата упастапи. Надхада пуруша двишам. Надхада пуруша двишам. Таторчьям харим кечи. Таторчьям харим кечи. Самшрадхая сапарьяям. Самшрадхая сапарьяям. Упасата упастапи. Упасата упастапи. Нардхада пуруша двишам. Нардхада пуруша двишам. Перевод стиха. Иногда преданный неофит поклоняется Господу в образе божества, поднося ему все, что положено. Но поскольку он полон недобрых чувств к преданным, которых Господь Вишну наделил особыми полномочиями, его служение не доставляет Господу никакого удовольствия. Иногда преданный неофит поклоняется Господу в образе божества, поднося ему все, что положено. Но поскольку он полон недобрых чувств к преданным, которых Господь Вишну наделил особыми полномочиями, его служение не доставляет Господу никакого удовольствия. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Аче Бхактивиданта с вами Прабхупады. Поклонение божествам предназначено главным образом для очищения сознания начинающих преданных. Однако проповедь – более важное занятие. В Бхагавадгите 18.69 сказано «Начатасман манушьешу кашчинме приякритамага». Чтобы заслужить признание Верховного Господа, нужно проповедовать Его славу. Поэтому тот, кто поклоняется Божеству, должен с огромным почтением относиться к проповедникам. Иначе он так и останется на низшей ступени преданного служения. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам гьена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарине Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дештарине. Итак, может возникнуть вопрос, при чем здесь идеальная семейная жизнь и такие стихи. рождается вследствие того, что человек не всегда понимает, какие требования предъявляет Кришна живому существу в разных положениях, в частности, в человеческой форме жизни. Первое. Следующее – это то занятие, которое он, тем занятием, которым он занимается. Это его гуна-карма, варна. Следующее – это его ашрам. И следующее – это его цели и мотивации, то умонастроение, в котором он должен выполнять все это. Итак, есть еще один раздел – это взаимоотношения с другими живыми существами. Мы видим, как Нарада объясняет Юдхиштхире, что нельзя обижать ни одно живое существо, кем бы оно ни было, змеей, скорпионом, там, крысой, каким-то неразумным насекомым. Человек не только не должен причинять беспокойство этим живым существам, но должен и заботиться о них. Очень часто мы говорим об этом. Люди, не получившие должную квалификацию, так они не понимают. Они там травят этих тараканов, там что-то делают, пауков этих убивают, потому что, видишь ли, там интерьер что-то не нравится, когда интерьер портит, какие-то тараканы там бегают, неприятно очень. Итак, приятно-неприятно – это всегда связано с умом живого существа. И люди не могут прогрессировать из-за того, что они совершают насилие. То есть они судят живое существо и приводят приговор в исполнение. Но Шастра говорится, живое существо не должно страдать от человека. Обычно неразумные живые существа, они друг с другом враждуют на основе определенного инстинкта, но это не такая вражда, как мы говорим, что они день и ночь плохо думают. Нет, когда мы что-то кушаем, мы плохо не думаем об этом. Мы не думаем плохо о хлебе, мы не думаем плохо о молоке, мы не думаем плохо о сметане, мы ее кушаем. Мы наоборот даже думаем, как хорошо сметана, какой хороший хлеб, какая хорошая булочка, какой хороший там йогурт, какой кабачок хороший. Мы очень хорошо к ним относимся, хотя мы что делаем? Убиваем их и съедаем, но отношения очень хорошие. И здесь говорится, что важный принцип – это полное отсутствие враждебности. Очень часто мы объясняем эти вещи, и люди не понимают, они удивлены, что там, видишь ли, они что-то говорят, правду, они там, допустим, что-то такое делают кому-то. И они даже не осознают, что шастры говорят, что враждебность – это полное неофитство. Кому бы то ни было. Враждебное чувство. И поэтому в шастрах говорится, что у преданных нет врагов. Это преданного считают врагом, но преданный что? Врагом никого не считают. Это квалификация преданного, что он ни одного человека не считает своим врагом. Он видит, как другие считают его своим врагом, но он не считает никого врагом. Поэтому говорится, что преданный дружелюбен, и он никому не испытывает враждебных чувств. И здесь говорится... Прабхупада говорит, что тот, кто испытывает враждебные чувства, несомненно, неофит. Несомненно, неофит. Даже если он при этом что? Вас не убивает и что? И не съедает. Не причиняет вам никаких проблем. Но испытывает к вам что? Враждебное отношение. Враждебное чувство. Чувство неприязни. И мы можем не понимать этих тонкостей реализации. И Прабхупада здесь говорит, это показатель того, что человек неофит. Не какой-то шнур, лысина, длина шики, тхоти, какой-то его там ритуальная деятельность. Он даже может все идеально выполнять по отношению к божествам, кому угодно. Следовать всем принципам. Но если он не избавился и не очистился от враждебности по отношению к другим живым существам, он неофит полный. И здесь говорится, что он так и будет оставаться неофитом. Потому что вся ритуальная деятельность, здесь Прабхупада описывает в комментарии, предназначена для того, чтобы очистить сердце. И значит, неофитом называется кто? У кого там тхоти не такое, может быть, там что-то, шикха не такая, он там шлоки не знает и что-то еще? Нет. Есть живые существа, которыми он что? Испытывает к ним какое? Чувство брезгливости, пренебрежения, враждебности, нетерпимости и так далее. Это остается неофитом. И Прабхупада очень хорошо это подчеркивает, что вся ритуальная деятельность, вся садхана предназначена для очищения сердца, и поэтому сам процесс садханы, Садхака – это человек, который очищает свое сердце через эти действия. У него прекращает вот это состояние неприятно. Раз неприятно, значит, это что? Плохо. Это не полезно, потому что это неприятно. И неофит – это означает человека, человек, находящийся на платформе ума и чувств. Это Рупа Госвами называет как категория гадата, слуги чувств. И поэтому такие люди бесполезны. Еще один очень важный момент бесполезности живого существа. Пока человек находится на уровне гадаты, как он может быть полезным? Он бесполезен, потому что он гадата. Он находится на платформе сентиментов. И любое неловкое движение по отношению к нему приводит сразу его в состояние неприязни, враждебности, обиды, сокрушений, апатии и так далее. Как Кришна говорит, что ты сейчас бесполезен, Арджуна. Как эта гадость пробралась в твое сердце? Это очень важные моменты, которые нужно осознать. Это и то, о чем пишет Прабхупада во всех своих книгах, что по мере прогресса человек постигает глубоко философию и практику сознания Кришны. Вскрываются миллионы нюансов, без которых духовный прогресс просто невозможен. Миллионы нюансов. И Шрила Прабхупада постепенно в Бхагаватам, в своих комментариях, к стихам, он раскрывает глубину этого процесса. И он указывает постепенно. Если мы тут думаем, вот мясо не ест или ест, вот неофит, а вот продвинутый. Этот не ест мясо, а этот ест мясо. Вот неофиты. Неофиты еще едят мясо. Они неофиты что? Не едят. Ну, да нет. Это не признаки неофитства или не неофитства. Это не признаки квалификации или отсутствия квалификации. Потому что есть много людей, которые, вот мы с вами говорим, они, как Кришна говорит, они даже убивая не навлекают на себя греха. Почему? Потому что они не испытывают чувства чего? Враждебности. Они не испытывают чувства враждебности. Они не убивают это живое существо внутри себя. Как я рассказывал вам такой случай в моей жизни, когда происходил, когда вы внешне все терпите, а внутренне вы убиваете этих людей. Вы суете им там иголки под ногти, вы там им руки отрубаете. Но когда вы с ними соприкасаетесь непосредственно, вы что делаете? Терпите. Вы удерживаете свои чувства. И Кришна называет этот процесс. Тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть кто? Притворщик. Если вы испытываете неприязнь к человеку, а при этом там, вы еще притворщик. И такое понятие притворщика называется сахаджи. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что неофит это сахаджи. То есть он все делает внешне, но внутренне он полностью противоположен тому, что он внешне из себя изображает. Когда он кричит Махамантру, мы с вами говорили, да, новички, они всегда, у них святое имя нисходит с уст, они всегда говорят о Кришне, они все время с Бхагаватом ходят, всем читают, они всех очищают и так далее. Но один благородный поступок может очистить сотни людей. Один нравственный поступок или одна нравственная идея может завладеть умами тысячи. Если она высказана с чем? С реализацией. С реализацией. Как Кришна с Арджуной. Мы тысячу раз обсуждали это событие, когда Арджуна сражался на Курукшетре, и он убивал. И Арджуна был Махарадхой, он убивал не двоих, троих. За день, за световой день, летний период, он убивал сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. Но при этом он не испытывал к ним что? Состояние враждебности. И Кришна говорит, не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя что? Благоприятных и неблагоприятных реакций. Таким образом, Кришна в первую очередь объяснил Арджуне, что такое акама. Что даже если ты исполняешь какой-то долг, связанный с очень большими неприятностями, ты не должен быть привязан к чему? К результатам. Ты не должен действовать ради результата. Потому что если человек действует ради плодов, он называется как? Карми. Карми. Ради каких плодов он действует? Ради материальных плодов. Победа, поражение, боль, радость, счастье, горе, апатия или вдохновление. Все это результаты. Ой, я не хочу апатии, я хочу вдохновления. Вот если мы сегодня вдохновлены, а вот теперь мы с этой лекцией расстроились, мы вот... Это означает, что человек уже изначально действует ради чего? Ради результата. И какого? Вдохновление, счастье, победа. Все что дает? Наслаждение. И так получается, что человек действует изначально. Ради чего? Ради чувственных наслаждений. Похвалят меня или не похвалят. Помилуют меня или казнят. Он уже привязан к результату. Начиная только совершать деятельность, он уже привязан. Будут меня уважать, не будут меня уважать. Все узнают, что я там это все сделал. Или не все узнают, что я это сделал. Это карми, неофит. Что же хотят карми? Карми хотят отношений с противоположным полом. Поэтому их очень интересует, у кого сколько женщин, как его к нему женщины. Вот к нему женщины лучше относятся, чем ко мне. И поэтому они там начинают болтать. Вот вы, что вы его слушаете? Что вы все вокруг него? Это зависть, обычная зависть карми. Он никогда не позавидует тому, что вы распространили славу святого имени. Он никогда этому не позавидует. Он позавидует, что вокруг вас женщины, которые вас слушаются, которые за вами ухаживают и так далее. Он будет этому завидовать, потому что он карми. Он не поймет вашего положения. Он будет завидовать, что у вас там экспедишн какой-то или что-то еще, что вам что-то дарят. Он будет завидовать этому. Он будет даже завидовать, что ваши дети привлекаются этой личностью, а вами нет. И он все сделает, чтобы ваши дети даже не привлекались. Это карми. Потому что он исполнен враждебности. Говорится, завистливость, она вызывает злонравие. А зависть проистекает из гордости, а гордость возникает из сравнительности. Он начинает сравнивать себя с вами. И он думает, что что-то несправедливо происходит. Почему же я-то? Чем я-то хуже? Потому что вы не уполномочены. Вы не снискали милость Господа. Это уполномоченность. И здесь Прабхупада говорит, потому что вы не афит. Ваше сердце еще исполнено враждебности, вы не сможете проповедовать славу святого имени. Вы не сможете заботиться о людях, и Кришна вас не уполномочит. Почему? Потому что в вашем сердце куча проблем. И Кришна не даст полномочий такому человеку. Какой смысл идти проповедовать ради того, чтобы завоевать славу? Какой смысл проповедовать ради того, чтобы получить пожертвование? Какой смысл? Он уполномочивает того, кто испытывает чувство сострадания. И не привязан к тому, что порог приколотят его или оплюют. Будут его прославлять или будут его потом после всего, что он сделал, критиковать. И поэтому самые лучшие женщины служат такому человеку. Богатство приходит к нему само, и слава покрывает его. Потому что он не делает это из-за каких-то других побуждений или представлений. Он обладает знанием. И поэтому говорится, сострадание к живым существам – это и есть признаки чего? Знания. И поскольку он сострадает, он очень внимателен каждому человеку. Он выстраивает эти личностные отношения. Он смотрит, неважно, как им приятно, они обидятся или не обидятся. Он думает, пожалеешь плетку, что? Потеряешь детку. Они так невинны, они еще глупы. Здесь нужно плеткой, здесь нужно пряником, здесь нужно протерпеть, здесь нужно, наоборот, быть решительным по отношению к ним. Потому что он думает только о них, он не думает о результатах. В чем же результат? Что живые существа, что? Встают на путь духовной жизни, задумываются о смысле жизни и о цели жизни, о важности человеческой формы жизни. Это единственное, что он преследует. Никакие ни пожертвования, ни славу, ни ордена, ни фотографии на стендах. Будут о нем говорить или будут его критиковать. Он думает, столько людей все-таки встали на путь духовной жизни. Такое счастье. И он не ждет, что кто-то это подчеркнет или кто-то об этом скажет. И Кришна поэтому говорит, такой преданный очень дорог мне. Он не действует ради плодов своей деятельности. Он отказывается. И Прабхупада описывает. Даже если он имперсоналист. Но он заботится о других, чтобы другие не страдали в круговороте рождения и смерти. Он также дорог становится Кришне. И мы видим, разные проповедники существуют. В разных конфессиях. Одни удачливы, другие неудачливы. Одни так действуют, другие так действуют. В каждой конфессии есть отречение. В каждой конфессии христианский какой-то проповедник может быть исполнен любви и сострадания даже к своим врагам. Что значит к своим врагам? Кто день и ночь только думает, как его уничтожить. Он беспокоится о них. Как бы они улучшились, как бы они стали на путь духовной жизни, пусть без меня, пусть они даже так обо мне думают. Важно, чтобы они встали на путь духовной жизни, и постепенно все изменится. И Кришна, видя такое настроение преданного, продвигает его. И поэтому здесь говорится, что тот, кто не понимает этих тонкостей, этого самого важного аспекта, что это и есть реализованные личности. Это делает человека именно Мадхьяма Адхикари, именно это делает человека Утама Адхикари. И это оставляет человека кем? Неофитом, Каништхи Адхикари. Оставляет его неофитом. И поэтому у человека возникает полная бесполезность, потому что в этом состоянии он не способен принять миссию духовного учителя. Он не способен принять миссию духовного учителя, потому что миссия духовного учителя, она беспристрастна. Беспристрастна. И поэтому говорится, Утама Адхикари спускается до уровня Мадхьямы. Утама Адхикари спускается до уровня Мадхьямы. И начинает проповедовать всем живым существам, не совершая или не включая в свое сознание это разделение людей на падших и менее падших, на более, так сказать, благочестивых и менее благочестивых. Почему? Потому что он исполнен сострадания. Он каждого считает, что он достоин этого. И не испытывает никому. И поэтому мы вернемся к этой истории. Когда Арджуна убивал сотни тысяч людей, все было хорошо. Кришна был доволен. Но когда убили Абхиманию, Арджуна преисполнился ненависти к непосредственным участникам этого события. И он стал испытывать ненависть к тем, кто препятствовал отомстить им. Отомстить. Ничего не изменилось. Просто в сердце Арджуны появилась ненависть, неприязнь. То есть он стал считать их врагами, недостойными личностями. И в сердце Арджуны появилось желание отомстить. И как Кришна сразу исчез из этой деятельности. Он находился рядом, но он уже этой деятельностью не управлял. Это не было сознанием Кришны. Потому что он испытывал к этим людям, что он стал считать их своими врагами. Таким образом, мы можем убивать, даже не считая людей врагами. И кто-то может ругаться, кто-то может кого-то ставить на место, но не думать об этом человеке как о своем враге. Вот в чем вопрос. Он может говорить, ты завистливый, похотливый, но при этом абсолютно не спать. А больше говорить ему из-за чего? Он его отчитывает, чтобы тот поднялся. Как отец, он может пороть нас, что-то говорить, но он всегда хочет нам блага. У него, может быть, нет квалификации, но он хочет нам блага. Точно так же говорится и настоящий вайшнав. Он заботится. Но разница между отцом и вайшнавом только в том, что вайшнав имеет квалификацию. А отец что? Не всегда. А отец не всегда. Но их настроение что? Одинаковое. И поэтому говорится, отца нужно почитать. Так же, как нужно почитать проповедника, точно так же нужно почитать отца. Потому что только проповедник может быть в этом настроении спасения других и забота о них, без желания получить что-то в награду, так же, как отец ничего не хочет в награду получить, когда нас воспитывает. Наоборот, он оставляет нам деньги, все нам передает, и говорит, вот, наконец-то ты стал человеком, на, забери все. В этом его счастье. Так и счастье проповедника в том, что он что-то передает, отдает, готовит, чтобы что-то отдать людям, а не взять. А как отец радуется, что сын его превосходит, превзошел, все, он считает, это и есть цель моей жизни – сделать своего сына лучше, чем я, чтобы сын смог сделать то, чего я не смог добиться, чтобы сын смог реализовать то, чего я не реализовал. Я понимал, но не смог это реализовать. Теперь я передал ему это понимание, еще он реализовал, и отец счастлив. Отец счастлив великим сыном, хотя сам остается в тени. Как в одном из какой-то программы спортивной. Знаете, да, такой есть Костя Дзю, боксер. И отца его спрашивает, вы счастливы? Он говорит, я счастлив, как... Вообще, я живу счастливую жизнь. Потому что я воспитал сына, который стал известен. Он благороден. Я счастлив, что мой сын воплотил все то, чего я не смог воплотить в жизни. Вот что такое настроение проповедника. Вот что такое настроение и мудреца, брахмана, царя, гуру. И поэтому шастра говорит, тот, кто их не почитает, идет дорога смерти. Идет в ад. Идет в ад. Итак, это очень важные моменты, связанные с сознанием и с тем желанием прогресса так называемого. Как Нарада Муни говорит Друве, что если ты хочешь быть успешным в духовной жизни, ты должен сострадать младшим, сострадать. Что это означает? Не славы искать от младших, не почести, не выпендриваться там перед ними, что он о них заботится или так далее, а сострадать, чтобы они не рождались и не умирали больше. Сделать все не для того, чтобы стать в центре их идолом или каким-то там популярным, чтобы они все тебе аплодировали и там кому-то рассказывали, какой вы великий, а сделать все, чтобы они задумались, что это ужасно рождаться, стареть, болеть и умирать, что это ужасно страдать в этом мире, это такое невежество, эти тройственные страдания, такое невежество преследовать материальные мотивы, жадность, похоть, иллюзия, безумие, сон, лень. Он все делает для этого. Это означает, он сострадает. И не важно, как они там оценят это, оценят или не оценят. Младшие никогда не оценивают никакого блага. Они все время думают, что их заставляют учиться в школе, заставляют ложиться спать вовремя, все заставляют. Прямо какой-то эксплуатация. Это невозможно. Надо убить эту маму, надо взорвать эту школу. Все плохо. И батя еще вообще ничего не понимает, как мне сейчас нужно отдыхать и как мне нужно еще несколько лет ни черта не делать, только есть. Или играть в куклы там. Ребенок не может понять. И отец из сострадания, зная, что это так будет, что он будет... врагом прямо для этого ребенка. Ребенок будет думать, он плохой. Но когда он оценит, и отец не думает, оценит он думает, я должен ему дать то, что его сможет защитить. Плевать, как он будет ко мне относиться. Я должен его научить, неважно как, силой, наставлениями, чем угодно. Я должен дать ему то, что его защитит от страданий. От страданий может защитить только знание и больше ничего. И чтобы получать знания, говорится, человек... должен попасть в руки квалифицированной личности. И поэтому родители отдавали детей в гурукулу. И дети не хотели в гурукулу, а дети хотели балдеть, что-то баловаться. И родители отдавали, и уезжали. Потому что родители сентиментальны, они пристрастны к своим детям. Они их балуют. Но беспристрастная личность, та, которая исполнена знания, а значит сострадания, будет их наказывать из сострадания, не испытывая к ним чувства чего? Симпатии или антипатии. Беспристрастно будет действовать. Беспристрастно. Это есть признаки знания. А мы думаем, кто-то на ту сторону перешел, кто-то на эту. Это пристрастие. Вы должны наругать обоих, потому что если они сражались, у них равное количество вожделения. Просто один более технично и как бы на публику сразился. И теперь публика думает, он герой, мы за него. А тот более подлый так, но тоже сражался. Один с чувством гордости, считая вас ниже себя. А другой с чем? С чувством неприязни к вам сражался. Один думал, он не испытывает неприязнь, он думает, что вы глупец, и поэтому вас контролировал. А второй что? Гордый. И думал, кто ты такой, чтобы меня контролировать? Кто ты такой? Итак, один о другом думает, как о низшем, а другой думает, что? О себе, как о высшем. Это разница большая. Думать о другом, что он не квалифицирован, и думать о себе, что я так квалифицирован. Это разница. Хотя бы кажется, что одинаковое почти настроение, но в нем есть разница. Может быть, вы о себе не мните, что вы очень квалифицированы. Вы просто о другом мните, что он не совсем квалифицированный. А тот мнит, что? Что я квалифицирован. Вы-то не думаете, я квалифицирован. Вы просто о ком-то думаете. Он, наверное, не квалифицирован. Но он думает, я квалифицирован, кто ты такой мне такой говорить? Кто ты такой? Итак, у одного человека отсутствие квалификации, он думает, что вы младший, а тот какой? Гордый. Итак, у него квалификация в чем? У этого человека отсутствует какая квалификация, что он думает, что вы младше его? Какое отсутствие, какой квалификации? Он не различает, кто что равен, кто младший, а кто старший. И таким образом, старшим он завидует и всякие козни чинит. Негодяй это. И поэтому народ ему не сказал, ты так не делай, друг. Он сказал, служи старшим, дружи с равными и сострадай младшим. Так ты достигнешь успеха. То есть он сразу выталкивает на какой? На уровень конишки? Нет, матхьямы, способности развлечения. Народа Муни сразу говорит о том, что в чем будет тогда твой успех в духовной жизни? Не в каких-то асанах, не... Потому что все асаны, все правила и предписания необходимы для того, чтобы очистить свое сердце, для того, чтобы свободно начать что делать? Различать. И Кришна говорит, когда вожделение живого существа покрывает вот эти обиды всякие, вот, почему мать сказала ему, не надо желать никому зла. То есть не надо считать кого-то своим, что не другом врагом. То есть не испытывай это неприязнь к другим, кто тебя там, видишь ли, обидел. Не трать время напрасно. Мать именно об этом сказала ему. А Нарада Муни стал объяснять ему, что ты должен не удовлетворять вожделение какой-то местью или неприязнью. То есть теперь ты желаешь зла, а раз ты желаешь зла, ты теперь будешь что? Мстить. А почему ты желаешь зла? Потому что, видишь ли, ты обиделся. А почему ты обиделся? Потому что посчитал несправедливым. Почему ты считал несправедливым? Потому что не удовлетворили твои чувства. Тебе было, видишь ли, неприятно это. Таким образом, причина в чем? Вожделение. Вожделение было не удовлетворено. Это породило гнев, обиду, месть и так далее. Друг, классический вариант того, что он неофит, полный. Хотя Арджуна точно так же цитирует, и Друва, они все квалифицированы, они знают там то, Арджуна цитирует что-то там, говорит, шлем у него красивый, он правильно действует, беспокоится о женщинах, стариках, но ведет себя как полный неофит. И Кришна это подчеркивает. Он говорит, ты Анария. Анария, то есть ты даже не приносишь никакого отношения к этой цивилизации не имеешь. То, что ты говоришь, и то, какое твое настроение, говоришь, и что, говорил-то он абсолютно идеально. Но то, что он внутри испытывал, показывало на то, что он никакого отношения не имеет к корейской цивилизации, что он не цивилизованный человек. Более того, Кришна сказал, ты уподобился шудре и маменькиному сыночку. Таким образом, квалификация, она не на голове и не на ушах. Она не где-то тут на шнур повесить или кантимал, или данду схватить. Нет, квалификация это в том настроении, в котором вы находитесь. А то настроение – это ваша чистота. Насколько вы очистились, избавились? Насколько вы можете брать под контроль что-то? Что же мы берем под контроль? Что же мы контролируем? Чувства плюс ум. А говорится, ум и чувства можно контролировать только при помощи разума. Когда вожделение удовлетворено, рождается гнев. Гнев отключает память, память отключает разум. Как же человек такой может что-то сделать? Как вы можете контролировать что-то, если у вас разум отключенный? Или когда вы хотите наслаждаться. Что это означает? То же самое. Развивается жадность и привязанность, которые также отключают что? Разум. Разум. Отключают разум. Таким образом, как можно думать, что человек этот что-то там такое разумное может сделать? Потому что если он наслаждается, то он начинает испытывать что? Симпатию. А если кто-то ему козни чинит, он начинает испытывать что? Антипатию. Но Кришна говорит, это становится камнем преткновения на пути к самоосознанию. Это становится камнем преткновения. Поэтому говорится, что преданный и не удерживает свои чувства, и не наслаждает свои чувства. Что он делает? Индрием Хришикеша Сева. Он своими чувствами служит повелителю чувств. Он их и не сдерживает, и он их и не удовлетворяет. Он этими чувствами служит. Он служит повелителю чувств. Индрием Хришикеша Сева. Повелителю чувств. Хришикеши, Кришне. Он берет все свои чувства, хорошие, плохие, какие угодно, и занимает. Кто же его занимает? Что значит занять? Это означает вайтхи. Подчиняться. Подчиниться воле старших. Подчиниться воле старших, это значит служить таким образом, служить старшим. Служить старшим. И поэтому шастра говорится, надо служить старшим, дружить с равными и сострадать младшим. И этого состояния не так-то легко добиться. Это практически и называется матьяны. Они дружат с теми, кто в сознании Кришны, подальше держатся от врагов, сострадают младшим. И что? И всегда счастливы служить старшим. Это практически есть матьяна. И то, что Бхактивинода Такур называет абхаса, безоскорбительное состояние у них. Поэтому они воспевают очень хорошо. У них нет оскорбительного настроения. Поэтому они могут убивать даже, исполняя долг. И что? И не навлекут на себя реакции. Потому что тех, кого они убивают, как Кришна сказал, сделай это на их благо. И почему Кришна попросил именно Арджуну это делать? Потому что Арджуна не испытывал к ним что? Неприязни. Арджуна не испытывал этой враждебности к ним. И поэтому он был уполномочен Кришной. Именно Арджуну он уполномочил. Уполномочил Юдхиштхиру, великого Юдхиштхиру, Дхармараджа, который не испытывал неприязни к ним. Бхима, он что только не делал, но он что, не испытывал неприязни? Помните, я вам рассказывал, как он Дурьятхану? Он играл так, он так баловался, но у него не было неприязни. Он все время со стороны казалось, что он просто его изводит, просто хочет ему смерти. Но внутри Бхимы не было такого настроения. Он любил Дурьятхану, просто он так баловался с ним. Может, он как слон в этой в посудной лавке. Такой мужлан, он такой грубоватый такой человек. Но это такова любовь. Он как Герасим Муму. Такой ведь грубый такой, но очень сердце любит. Он мог даже так, знаете, как красавица и чудовище такое, значит, все страшное, все. И он даже как бы гладит так, сотрясение мозга, но он это так гладит, потому что он такой вот, но в сердце-то он хотел вас погладить. А у вас это все уже, сотрясение мозга. 6 нокаутов, 2 удара, 6 нокаутов. А он-то не думает так, он просто не рассчитывает, он не знает, он не очень хорошо. Но в сердце его очень хорошо все, он не испытывает к вам ничего. И поэтому царь казнил этих преступников, брахманы умертвы, но они не испытывали чувства неприязни. И неофит никогда не может понять, почему ему говорят, что тебя ругают не за то, что даже ты там правду сказал. Ты сказал это для того, чтобы человека потопить, для того, чтобы унизить. Ты не заботишься об этом человеке. Поэтому ты не имеешь права так себя вести и говорить такие вещи. Даже если это факт имеет. Потому что ты принял какой взгляд на этого человека? Отрицательный. Поэтому тебя не убедить, что это было по ошибке сделано, что это не так. То есть человек, который испытывает неприязнь, начинает драматизировать недостатки людей. Он начинает раздувать их. И все это затмевает все хорошее в глазах этого человека. Он не видит ни одного хорошего качества в этом человеке. И поэтому всегда склонен испытывать это чувство неприязни, враждебности. И в шастре говорится, такой человек никогда не продвинется, даже все идеально, если делает. Очень много делает, идеально делает. Он так и будет оставаться неофитом. А что это означает? Что он бесполезен. Он остается бесполезным при всем своем пуджарстве, распространении книг, там, каких-то еще вещей, что он тут не пропустил ни одной лекции, что он там такой в очках, и может быть у него высшее образование. Нет. Он не квалифицирован. А значит что? Бесполезен. Он даже не осознает, в чем суть квалификации. Он с вами будет спорить до хрипоты, что он прав. Даже не осознавая, о чем вы ему говорите, он даже не слышит. У него определенный слух, у него определенное зрение, у него определенное обоняние, вкус, осязание, у него определенный тип ума, и эти все чувства вокруг них расположены. И он исключительно на платформе ума находится. И все его подвиги ничего общего не имеют к состраданию, потому что вы его толкаете, используя его тщеславие, вы сострадаете и толкаете его к психам, к зонам. Но сам он никогда не сострадал ни психам, ни уголовникам, никому, ни старикам. Все это только в нем преображает, что он великий. Но сострадания в его сердце грамма даже нету. Даже грамма. Поэтому никто не несет свою милость или что-то еще. Никто. Все мы несем милость Господа Чайтаньи, Махаваданию эту. И то сердце принимает эту Махаваданию, которое избавляется от чувства враждебности, от чувства неприязни, от чувства симпатии, антипатии. Такое сердце начинает осознавать, что даже те, кто считает меня своим врагом, они также достойны милости. Они также достойны. Не те, которые его своим врагом считают. Я должен их наказать. И тут изображают. Если у вас к нему проблемы, со мной у вас есть проблемы? Абсолютная неквалифицированность. Ну хорошо, у вас с Нарду, вы в Нарду продолжаете оскорблять. А вот у вас-то со мной, вот с Гаргамуни есть проблемы? Давайте с вами дружить-то. Но Гаргамуни не такой осел и идиот. Он скажет, какое вы имеете право оскорблять такую великую личность? Если я с вами общаюсь только для одной цели, чтобы рассказать вам о его славе, о вашей низости. Преданный ни в коем случае не будет разделять какого-то оскорбительного настроения с кем-то под видом такой дешевой популярности, что он заботится о других. Или что он такой коммуникабельный или сострадательный. Он не притворщик и не лицемер. Он очень разумен. Он скажет: ты что делаешь? Этот человек проповедник, а ты его не принимаешь. Ты его оскорбляешь, выискиваешь недостатки. Твоя жизнь. Я позабочусь о тебе, потому что это для тебя неблагоприятно. И вот это ты только очищаешь своими оскорблениями, подобно свинье, которая пожирает нечистоты. И вот это ты очищаешь, а ты-то переполняешься этим дерьмом. И я хочу с тобой общаться только для одной цели, чтобы тебе объяснить, что ты дерьмо становишься. Я не хочу с тобой дружить. Ты почему оскорбителем стал? Для чего ты оскорбляешь? Ты должен служить, потому что эти люди старше тебя. Они к тебе таких чувств не испытывали. Ни к одному из вас не испытывал он такое чувство. Более того, он хотел вас вытащить, а вы тут понаобижались, что они такие гордые, видишь, великие. Он говорил вам суть, правду говорил. Он хотел вас вытащить, а вы привязаны, не оценили ничего. Вот что он говорит. Это квалифицированный человек. Он не заигрывает и не пытается выпендриваться. А если что, сами же знаете. Он не завидует этому человеку. И поэтому говорится, тот человек всегда на благо действует таких людей. И Кришна говорит, такие люди очень дороги. Кришна начинает уполномачивать их, заботиться о других. И поэтому говорится, никто не может испытывать чувство какой-то неприязни или критиковать их, иначе Кришна не даст прогресса. То есть Кришна не даст сознания правильно этому человеку. Человек не спасется. Не спасется. Он не получит эту маха-ваданию. Не продвинется. Его удел лишь притворяться, лицемерить, хвастаться и завидовать. Хвастаться, день и ночь хвастаться, что это все он сделал, вот там то, все. Хвастливый. Хвастливый. Очень много хвастливых людей. Они хотят, чтобы им завидовали, чтобы думали, что они те, кем они не являются. Итак, Прабхупада такой маленький комментарий написал к этому стиху. И это называется «идеальная семейная жизнь». Почему же идеальная семейная жизнь? Потому что, говорится, если человек так действует, то женщина восхищаться начинает. И в шастрах говорится, женщина, ее называют, если кто-то читал в шастрах, ее называют слава. Женщина – слава. Что означает слава? Она способна различать славу. Мужчина может не различить славу, а женщина различает славу. И в шастрах описывается, она слава. Одно из положений женщины, она слава, и она может человека прославить. Не слицемерить, а прославить. Поэтому женщин воспитывали так же, рассказываем о великих героях, о разных благородных поступках и так далее. И женщина славой становится. Она различает эту славу. Но из-за того, что она сентиментальна, она не прославляет, а что? Жалеет. И иногда из жалости поступает. В 99 случаях не из-за славы, а из-за жалости. И становится мамкой чьей-то. Или подружкой. Но никак не кем. Не служанкой. Никак не служанкой. Она не станет, потому что вы для нее ребенок. То есть она видит вас как кого? Равного, выше. Женщина видит вас равным или выше? Вот ваша женщина, в частности. Вас видит равным или выше себя? Равным? Это она вам сказала, наверное. Или вы так решили? Мы равны, как на подбор с нами дядька Черномор. Так нет. Поэтому люди не могут понять, почему женщины иногда отказывают, или они из жалости начинают с ними общаться. Что они не знают. Они жалкие. Жалок их удел. Им всегда будет тяжело, потому что их жизнь семейная не будет какой. Идеальной? Она не будет идеальной. Что значит идеальной? Она не будет вести к идеалам. Она никогда, эта семейная жизнь, не станет фактором прогресса для таких людей. Не станет. Есть очень много тонкостей, очень много нюансов. Как Прабхупада говорил, если жена преданная, то она может дать мужу преданность. Она, значит, будет ему что делать? Сострадать. Это какое положение? Равное или выше? Выше, конечно. Выше. Женщина очень жалостлива. Она будет его жалеть. И постарается его в храм привести, там, ну-ка, пить брось, там, она будет о нем заботиться. То, сё, пятое, десятое, всё, всё. Ну, как мамочка будет. Она даже будет спать, потому что лишь бы он не плакал с ним. Она же в кровати будет. Ну, давай, давай, давай, давай. Власть! Это неравно. То есть она больше как к ребенку будет относиться. И женщины очень жалостливые и сострадательные. Они будут вас воспитывать. И Прабхупада всегда говорил, попытайся не воспитывать своего мужа. И все будет хорошо. Прабхупада говорил женщинам, пожалуйста, не воспитывай своего мужа. Не пытайся его сделать каким-то лучшим. Прабхупада всегда просил женщин, не пытайтесь воспитывать, не пытайтесь улучшить своих мужей. Пытайтесь воспитывать себя и пытайтесь улучшиться сами. Как кто? Как служанки своих мужей. И тогда ваша жизнь увенчается успехом, Прабхупада говорит. Не надо. Но эти люди все... Почему? Потому что в них нету идеалов. И кто-то говорит, я же об этом не знал, я же об этом... Нет. Господь Чайтанья говорит, это знание присутствует в сердце каждого живого существа. И по мере очищения от вожделения оно проявляется. Таким образом, кто-то это сразу мог с детства видеть, понимать, почему. Меньше вожделения. Более лучше что? Карма, да? Карма. Человек занимался чем-то в прошлом. В прошлом занимался, поэтому он постигает. Поэтому признаки разумности, признаки отсутствия вожделения такого, что человек где-то с детства приобщался к этому, видел это сам в людях, сердцем чувствовал, как объясняется положение Юдхиштхиры. Здесь мы говорим, Нарада наставляет Юдхиштхиру. И Юдхиштхира, слушая Нарады, он счастлив. Почему? Потому что он тоже так думал. Он тоже так считал. Он просто не знал, правильно это или неправильно. Как люди, которые, вы помните, да, когда я рассказывал, вы им проповедуете, и они подходят к вам, и они счастливы. И они говорят, на самом деле вы ничего нового не дали, но вы сделали нас счастливыми, потому что вы подтвердили все то, о чем мы думали с детства. Мы счастливы, потому что оказалось, что это все в каких-то там писаниях даже описано, что люди это миллионы лет назад следовали. Это есть смысл жизни. Они счастливы, они ничего нового не узнали. Просто они узнали о том, что это так, это факт. Все вот так и есть. И это очень авторитетно, это очень важно. И что миллионы лет назад всему этому следовали, и люди деградировали. И они просто... Это самый счастливый день в их жизни. Почему? Потому что они так мыслили сами. Они сами так пытались жить. Их с чудаками обзывали там, с какими-то мастерами. Но они так чисты были. И что же происходит с теми, чье сердце покрыто вожделением? И Кришна говорит, все пожирающие, ненасытные, все разрушающие, покрывающие истинное знание. Они все, мы не знали, и сейчас они сидят, ничего не знают. Хоть слушают, и их уши ничего не слышат. И поэтому даже библейское выражение, да имеющие уши, да услышь. Но уши есть у всех, о чем речь? Какие уши? Конечно, не вожделеющие. Потому что уши это слух. И поэтому говорится шраванам, нужно достигнуть этого шраванам, который, вы не думаете спинным мозгом, какая тетенька там сидит. Вы не танцуйте на киртане, потому что вы похотливы и видите, что вот это вот, кому вы испытываете похоть здесь. Вы не ездите на Мангаларати ради этого, чтобы тут вам было приятно, потому что это только такая женщина. Не надо, не делайте этого. Просто не делайте. Иначе ваша жизнь не увенчается успехом, и вы останетесь бесполезной личностью. И потом будете только бегать тут орать. Я столько лет, одна похоть. Вы будете думать, вы не сможете сделать, вы будете бесполезным абсолютно. Во всем. Вы будете бесполезны на кухне, на полах. Куда вас не засунет, вы будете бесполезны. Потому что вы не делаете это ради чего? Хотя бы ради очищения. Вы все это делаете, чтобы кому-то что-то показать, на себя внимание обратить и так далее. А все это называется грубые или сексуальные проблемы. Не более того. И человек, охваченный такими проблемами, никогда не может быть полезным. Потому что там что? Ненасытность? Все пожирающие, вас не удовлетворить. Потом все разрушающие, все, что вы не сделаете, только оно на одно разрушение направлено. Хотя с виду очень хорошо выглядеть будет. Всякие проекты там, все ваше, это пурга. И самое страшное это что? Что все это будет совершаться в невежестве. Потому что что покрыты вы. Из-за вашей болтовня, не бред собачий. И те, кто сбиты с толку, не имеют знания, они будут вас еще за это почитать и делать ваши своими замами. Даже не поняв, что не через это человека нужно очищать. Абсолютно не через это. Не давая ему должности. А что сделать? Потому что на должности, дурак на должности, это страшное дело. Вы разве в нашем храме не ощущали никогда, когда дурак на должности? Это страшное дело. Это страшное дело. Дурак на фудфулайфе, дурак на президентстве, дурак на региональном секретарстве. Дурак, да куда его не засунь. Это страшное дело. Вы понимаете, да? Это страшное дело. Это катастрофа всему. Как одна история есть. Один ученик все время думал о своем гуру как о мистике. О мистике. И один раз он задумался, почему гуру все время ходит с дандой? Все время ее держит, везде с собой возит. Это же палка. И вы знаете, да, преданные любят, когда их дандой там стукают, там за тапки хватаются. Представим, если вам тапки подарить, вы сразу раз подвинетесь. И он стал думать, какое-то волшебство есть в этих предметах. И как-то раз гуру собрал учеников и сказал, секрет моего успеха в данде, сказал. И ученик подумал, ага, вот, наконец-то. В усах, в бороде, в машине, в отношении с женщиной. Ну, он такой же был, тупой. И он подумал, а, вот оно, источник-то вот реализации. Он, конечно, все время с ней думает, что же с ним ходит-то все время. И он как-то ночью пробрался и украл данду. Сел на пароход и уплыл в другую страну. И люди на него смотрят, и он такой. И он говорит, а это успех моей жизни. И он стал думать, если я буду всем рассказывать, что успех жизни в чем? В данде? То у меня тоже какой-нибудь такой же, как я, украдет. И он стал говорить, да просто мне нравится эта палка, я ее ношу. И он стал собирать очень много учеников. И он держал данду и пыжился. Вот он что-то говорил, там такое же, что как гуру. И он жил с этой дандой. И кто к нему приходил, от него потом в нем разочаровывались, уходили. И как-то все что-то не клеилось. И он думает, что-то не работает. И он и так ее брал, и так ее брал, и так, и так. Он так и колотил себя ей. Он ей стал молиться, этой данде. Он и так, он ее завернул в этот материалом. Думает, может быть, что-то она грязнится, и плохо оттуда импульсы исходят. Вот эти биоритмы, биотоки, электромагнитные поля, может быть, что-то. Он ее так, и в футляре, и так, и сяк, и сяк. И так появилось, называется, поклонение данде, которое прошло через десятки, сотни лет. И как-то приехал гуру туда, в эту страну проповедовать. И его увидел. И увидел у него данду свою. И он заулыбался и говорит, ой, елки, а я-то что-то данду потерял. Это ты, оказывается, стыбрил. И он говорит, зачем она тебе? Ты чего? А он так за ним сказал, не отдам! Он сказал, подожди, да возьми ее, я тебе дарю ее. У меня уже новая есть. Сделал вот тут намедни. И теперь она источник моей силы. И у него сразу в уме, опа, видимо, это старое кончилось, батарейки сели, вот эту новую, ага. И гуру он сразу понял, и он говорит, дурачок, ты такой дурачок. Что ж такое источник силы? Это источник напоминания мне. Источник напоминания, контроля ума, речи и тела. Что мой ум, речь и тело полностью. Никогда я ничего не должен говорить пристрастно. Ум мой не должен испытывать никому чувство враждебности. Я должен сострадать. И он стал ему объяснять, почему он сказал, что данда является источником его успеха. Что это положение талисмана. Талисман – это не то, откуда что-то исходит, а то, что вам напоминает, кто вы. Таким образом, шнур От него ничего не исходит. Он просто вам напоминает, кто вы такой. И как должны себя что? Кандималы вам напоминают, кто вы такой. И калачи вам, когда вы говорите, у тебя какая калача, Нарасимха? Вы думаете, только ни в коем случае, не ради денег и теток. Она вам только напоминает, и поэтому она священна. Потому что она напоминает вам высшие цели, высшие мотивации. Каждый раз вам напоминает, что вы не имеете права так себя вести, вы не должны так действовать. Так человек начинает понимать, для чего атрибуты, что сами по себе. Как он говорил, что можно за 2 пайса в любой лавке в Индии купить себе шнур брахманический, повесить и ходить, и пыжиться, и так, думать, и так его надо. Ну-ка, а если вот так вот я его, что-то не работает, вот все, как-то меня не почитают все. Ну-ка, если так, опять не почитают. Ну-ка, а если так буду носить, чтобы все видели, опять не почитают. Что ж такое-то? Куда? Ну-ка, это что написано, а? Все, ну-ка слушайся. Опять не слушаются, думают, дурак какой-то. Что ж такое-то, не работает, что ли? Батарейки сели, видимо. Ну, что ли взять, попросить? Такой человек выглядит просто глупцом. Он даже не понимает, что шнур, что такое кантималы, что такое данда. И он так устремляется, эти атрибуты, они все обвешиваются. И думает, все, теперь я ни о чем не буду помнить, оно все будет за меня работать. Нет. Они думают, инициация. О, сейчас мистический процесс, я инициировался, все, поперло. Нет, вы остаетесь именно тем же. Прямо после яги вы такой же Вася остались. Такой же Вася. И вы думаете, ну, козел, теперь жди. Теперь я уже инициированный. Ну, сволочи, давайте, сейчас посмотрим, разбегайся. Кто не спрятал, не спрятался. Или они думают, ну, все, теперь можно и отдохнуть. Инициация за меня уже все сделает. Она уже свяжется с кем надо в момент смерти, с тем свяжется, с тем. Нет, все будет зависеть, какой вы человек. Что вы развили, какие качества? При помощи того, что вам об этом напоминает. Это памятники. Поэтому называется Кришна-смаранам. Все, что вам может напомнить о ком? О Кришне. Поэтому Кришна говорит «Манману бхава мат бхакто мат яд джимам намаш куру». Помни и думай обо мне. Стань моим бхактой. Падай передо мной ниц, выражай почтение мне. И так ты не при... Думай и помни обо мне. Никогда не забывай обо мне. Это суть квалификации. А это означает, помни обо мне, это значит, помни, кого я люблю, кого не люблю. Помни, кто мне дорог, а кто не дорог. Помни, как ты должен себя вести. Вот это означает помнить Кришну. И быть его бхактой. Это и есть квалификация. А не прыгать, как какой-то мерин сивый. Сивый значит старый. А мерин даже значит это не способный это ничего это обеспечить. Завладеть ты может. А позаботиться, содержать и все остальное никак. Не надо быть сивым мерином. И поэтому говорят, даже мерин сивый трясет грива и грива. Особливо пылка, когда рядом особо кобылка. Не надо быть таким мериносом. Мы немерены. У нас сил немерено. Мы души духовные. И не надо мереном быть каким-то. Скакать, ржать и горцевать. Выражать, хвастаться. Мерин так только делает. Не надо завладевать тем, чего вы не можете использовать даже. Как это шалограмм шило для колки орех. Не надо вам должности, которые вы не сможете действовать в сознании Кришны. Не надо ничего себе брать того, чтобы просто показать, какой вы крутой. Если человек что-то приобретает или что-то отдает только для того, чтобы просто прогрессировать что? В сознании Кришны. Прогрессировать в сознании Кришны. Это означает улучшиться. Улучшиться. Стать чище, стать надежнее, стать вернее, преданней, стать бескорыстней, стать более постоянным, стать более дружелюбным, более сострадательным, более решительным. В этом суть. Хари Кришна. Иногда Преданный неофит поклоняется Господу вроде в образе божества, поднося ему все, что положено. Но поскольку он полон недобрых чувств к преданным, которых Господь Вишну наделил особыми полномочиями, его служение не доставляет Господу никакого удовольствия. Пожалуйста. Вопрос. Добавка. Харинама. Что там, кивала? Эва Настя. Что там? О, видишь? А я? Как? Они цитируют, а вы делаете. Но не можете процитировать.